Глава пятая. Безумие, творившееся в Гордееве в 99-м, было заразным. Оно проникало в головы горожан и выплескивалось вспышками ненависти. Меня оно тоже отравило. Я поняла это, когда убила кабаргу. В тот день мать отпустила меня с рынка пораньше, чтобы я приготовила ужин. Я возвращалась домой по безлюдным улицам. Пелена дыма стала такой плотной, что очертания домов и дорог терялись в нем, как в тумане. Чудовищный жар от едва различимого солнца пробивался сквозь пелену, по лбу и телу стекали ручейки пота, пепел забивался в горло. Во дворе, за составленными вместе двумя столами, на притащенных из дома разномастных стульях, сидели мужики, бухая дворовая компания. Пришлось обойти их, чтобы не привязались с разговорами. Я чистила картошку на кухне и смотрела телевизор, когда со двора послышались крики: «Давай, давай, загоняй на меня! Заходи слева, гони ее от гаражей!» Я выглянула на улицу и увидела, как во дворе между пятиэтажек мечется обезумевшая кабарга. С одной стороны, ей не давали убежать гаражи, с другой — пьяные мужики. Они наступали на олениху, расставив руки. «Ах, уходит, уходит!» Кабарга заметалась. Попыталась запрыгнуть на гараж, отталкиваясь от горы старых шин, но не получалось. Снова и снова кабарга ударялась головой о крышу, падала, вскакивала и карабкалась на покрышке. Силы у нее закончились, и она замерла, прислонившись к жестяной двери гаража, выкрашенного серебрянкой. Мужики подходили ближе. Внезапно кабарга повернула голову и посмотрела в мою сторону. Я наблюдала с балкона на втором этаже. Она дрожала. Она была в ужасе. В ту же секунду я закричала: «Стойте, вы ее пугаете! Отойдите, уроды!» Но оглушенные спиртом и охотой мужики не услышали. Кабарга подпрыгнула вверх, снова ударилась об острый жестяной край и беспомощно припала к земле. Я сорвалась в зал, нырнула под диван и достала оттуда коробку с ружьем, с трудом вытащила его, сгребла несколько патронов, выскочила в пахнущий дымом и вареной картошкой подъезд, на ходу переворачивая ружье блестящим брюхом кверху. На площадке остановилась, заела кнопку патронника. Я боролась с ней, потом с трудом втолкнула патрон, ломая ногти. Навстречу поднимались соседи с пятого этажа, мать с младенцем на руках. Увидев меня с ружьем, женщина замерла, прислонившись к обшарпанной стене. Она прижала головку младенца к себе, смотрела без страха, но растерянно. «Не бойтесь», — сказала я. Мои дрожащие руки, наконец, справились с патроном. Он щелкнул, скрываясь в металлическом животе ружья. Остальные патроны попадали на пол, пока я вставляла первый. Я отшвырнула их ногой, загоняя в угол, и бросилась вниз, во двор. Мужики подобрались ближе к кабарге. Они все еще не схватили ее, хотя оленек была крошечной, ростом чуть выше коленей. Клыков, какие бывают у самцов, у нее не было. «Пошли вон отсюда!» — крикнула я. Они опять не услышали. Зато зрители, высунувшиеся из каждого окна обоих домов, завизжали и стали захлопывать окна. «Разойдись, пристрелю!» — хрипло заорала я. Мужики, а их было пятеро, обернулись. Майки, трико с вытянутыми коленями, небритые морды вытянулись при виде девочки с ружьем, перекошенные лица казались одинаковыми, как у близнецов, хотя возраста они были разного. «Ты че, мля, рехнулась?» Они жутко матерились, но ружье напугало их. Я переводила дуло с одного на другого, передернула затвор. Они попятились от меня и оленька. Кабарга была свободна, но не уходила. Слезы оставляли дорожки в шерсти. Правый бок сильно подпален. Я взглянула ей в глаза и услышала треск горящих веток, гул огня, стон падающих деревьев. Раскаленный воздух несся со смертельной силой, вслед за ним хлестали огненные реки. В огненном потоке гибли медведи, харзы. Высокое пламя доставало птиц, летевших к воде. Кабарга бросила оленят и бежала из огненной бури несколько дней, пока не вышла в город. Я вскинула ружье на плечо. Мушка никак не находилась, руки дрожали. Ветром принесло пепел, от него глаза залило слезами, и я нажала на курок наугад. Отдача меня оттолкнула назад. Не знаю, сколько времени я пролежала на спине, откашливаясь и корчась от боли в плече, босые ноги елозили по сухой и пыльной дворовой траве. Постепенно мир стал четче. Я приподнялась на руке, огляделась. Зрители снова торчали у всех окон. Ружье валялось в метре от меня, а у гаража лежала неподвижная серая шерстяная куча. Мужики опасливо подходили ближе. Их отрезвил выстрел, они обрели лица и голоса, соседи по дому. «Ты как? Вставай!» Один подал мне руку, но я, повиснув на ней, бессильно опустилась обратно в пыль. «Ты чего сорвалась-то?» Он присел на корточки возле меня. «Это же Сашка, Валерки Никифорова дочка. И ружье его». Я перевалилась на живот, искупав в пыли нос и щеку, поднялась на четвереньки. Все отступили на шаг. Помогая себе руками, встала. Голова кружится, но сознание ясное. Переступила через ружье, подошла к кабарге и опустилась на колени. Она еще дышала. Под ней разливалось бурое пятно. В боку страшная развороченная рана. Из нее каплями сочились остатки крови. Кровь подобралась к моим голым ногам, испачкав колени. Только сейчас я поняла, что выбежала из дома в трусах и футболке, хорошо хоть длинной. Кабарга вздохнула в последний раз. Потом вздрогнула всем телом и замерла. Я опустила ее веки, немного подержала, чувствуя тепло уже мертвого животного, убрала пальцы. «Прости меня». Я оглянулась, зрители были на месте, хоть и молчали. Справа полыхнуло. Это Вера выпрыгнула из своего окна на первом этаже. Она подлетела огненным ураганом, подхватила меня под руки, стала оттаскивать от оленька, но я отбивалась. Так мы, перемазанные кровью, толкались, пока рассудок не вернулся ко мне. Я свалилась на колени перед кабаргой и заплакала. «Идем, идем, хватит!» — повторяла за спиной Вера. Она схватила меня за руку и потянула. Я встала, хрипло попросила: «Возьми ружье». Вера со второй попытки подняла его, оно было очень тяжелым. Неловко обхватила обеими руками и несла дулом вперед. Я шла за ней, но развернулась обратно к кабарге. «Идем отсюда», — позвала Вера. «Надо ее забрать», — ответила я. Я взяла оленька поперек туловища, прижала раной к футболке. Ее ноги и голова безжизненно свесились. Так, под молчаливыми взглядами соседей, под звуки работающих телевизоров, мы поднялись в мою квартиру. Вера положила ружье в распотрошенную коробку, потом пошла к выходу. Я хотела попросить ее остаться, но поняла, что она идет за патронами. Вера спустилась вниз, подобрала их, потом бросила в коробку с ружьем и задвинула ее обратно под диван. «Ты совсем с катушек съехала?» — спросила она. Я не нашлась, что ответить. Мы положили кабаргу в ванну. Она лежала, склонив голову в лужицу в ржавой выемке. Я ждала наказания за стрельбу во дворе, но пришедший вечером участковый нарвался на отца. «Говорю тебе, эти бакланы сами виноваты», — говорил отец, сверкая наколками на руках и груди. «Я бы им по чану надавал. Начальник, выпиши штраф, да иди своей дорогой». Милиционер, тоже одуревший от жары и дыма, в расстегнутой рубашке, взглянув на меня, на лежащую в ванне кабаргу, спросил: «Правила хранения оружия почему нарушаем? Сейф где?» «Да вот он», — ответил отец, указывая в угол, где стоял сейф, накрытый вязаной салфеткой. Участковый раздраженно фыркнул: «Ружье в сейф? Несовершеннолетний?» — он метнул на меня взгляд. «Кода не давать. Через 2 недели приду, проверю. Будете нарушать, оштрафую». И просто так, без штрафа, вышел из квартиры. «Вот так», — сказал отец, захлопывая за ним дверь. Дома с нами он говорил нормально. Наколки, ощеренные зубы и блатной жаргон были для устрашения чужаков. Отец всегда просил прощения у мертвой дичи, как какой-нибудь амурский абориген. Он и вправду жалел каждую убитую птицу. Отец учил меня стрелять и иногда брал с собой в тайгу. «Что, Сашка, не пришлось тебе зверя на охоте добыть?» — спросил он, глядя на оленька в ванне. Глаза его слезились, и я снова не понимала, от дыма или от жалости к погибшей кабарге.